Гвиана добра. Кажется, это одно из самых засушливых и бесплодных мест на земле. Но его пронизывает лейтмотив доброты. Гвиана рождает, внушает образ материнской груди, наделенной столь же умиротворяющей силой, груди, от которой исходит немного зловонный запах, вселяя в меня постыдную безмятежность. Я называю Гвиану и Богоматерь-утешительницами, утешительницами страждущих душ. У Армана, по-видимому, были те же дурные свойства, однако, когда я о нем вспоминаю, у меня возникают отнюдь не ужасные, а весьма нежные ассоциации, которыми я выразил бы любовь не к нему, а к вам. Когда я покинул его в Бельгии, как было сказано выше, меня терзали угрызения совести и стыд. И в поезде я думал только о нем. Поскольку у меня не осталось надежды когда-нибудь увидеть его или прикоснуться к нему, я отправился на странные поиски его призрака. Поезд увозил меня от него, и я старался сократить разделившее нас пространство и время лихорадочным усилием воли повернуть их вспять. В то время как во мне появлялась, становилась все более явственной, лишь она могла смягчить мою боль от потери Армана, мысль о его доброте. Так что, когда поезд, он как раз миновал едовый лес, и, вероятно, резкое несоответствие неожиданно светлого пейзажа и спасительной тени елей вызвало предчувствие катастрофы возле Мобежа, со страшным грохотом въехал на мост, и мне вдруг показалось, что мост обрушился, и развалившийся поезд летит в открывшуюся бездну. Лишь этой переполнявшей меня доброте, которая уже управляла всеми моими действиями, удалось в мгновение ока соединить обломки, починить мост и помочь составу избежать катастрофы. Когда мы пересекли виадук, я спросил себя, не произошло ли то, что я описал, на самом деле. Поезд все так же бежал по рельсам. Французский пейзаж оттеснял Бельгию все дальше и дальше. Доброта Армана заключалась не в том, чтобы делать добро. Образ Армана, удаляясь от своего костлявого, мускулистого прототипа, становился своего рода туманной стихией, в которой я скрывался. И этот приют был столь сладостным, что из его лона я посылал окружающим свои изъявления благодарности. Я мог бы найти в Армане оправдание и одобрение моего чувства к Люсьену. В отличие от Стилетано, он вобрал бы меня в себя вместе с бременем этой любви и со всем, что, вероятно, из нее вытекает. Арман поглощал меня. Таким образом, его доброта была не одним из многих качеств, признанных расхожей моралью, а свойством, которое по мере моих раздумий о нем все еще вызывает во мне различные чувства, навевающие безмятежные образы. Я постигаю его доброту благодаря языку.